Глава восьмая. Забил заряд я в пушку туго. Небеса в легкой дымке еще прятали утреннее солнце. Колонна выглядела внушительно. 4 БТР-82, вооруженные 30-миллиметровыми пушками, катили в голове и хвосте, занимая обе полосы движения. Бдил десант морских пехотинцев в открытых люках, ощетинившись оружием. С интервалом 100 метров следовали «Тигры» с группой «Кайды». Камазовские «Тайфуны» со специалистами оборонки поршнем выдавливали клубы песчаной пыли перед собой. Могучий трейлер с изделием, скрытым пологом так, чтобы визуально не определить, носорогом пер по шоссе. Не отставали сидельные «Вольво» с длиннющими прицепами под тентом, напоминающим таксу. Звено боевых вертолетов баражировало окрест, готовое атаковать, если объявится супостат. Про БПЛА, парящие ввыси, и говорить не приходилось. Маршрут мониторился круглосуточно третий день. С вечера шоссе между населенными пунктами закрывалось для проезда. Комендантский час блюли строго. Нападение днем не в диковинку, а уж ночью. «Шопен, как картинка?» Майор не отрывался от дороги. «Движение в армейской колонне, да еще и на приличной скорости, требует постоянной практики. А ее-то и не хватало. Приходилось компенсировать вниманием». «Сигнал в норме. Центр дублирует видео с беспилотника по спутниковому каналу. Качество приличное», — откликнулся с заднего сиденья радист. «Командир, изделий только 5 штук. Дед говорил, что под десяток будет». Чупа-чуп, сторчавший в люке «Тигра», нырнул в салон. «Остальные уже на месте. Заранее доставили. Тебя не просифонит. Глухой снайпер нам без надобности». Кайда глянул в зеркало заднего вида. «Не, я хитрый, под наушники беруши вставил, да и жарковато становится, солнце уже вылезло». Километры наматывались на колеса, сменяя выбитый асфальт на прокатанную грунтовку. Часто встречались поселки, разрушенные и целехонькие, кому как повезло. Крестьянские трактора на поле в диковинку, зато разбитой и сгоревшей бронетехники и автомобили сплошь и рядом. Многолетняя война житницу страны превратила в пустырь. Кайда вначале считал блокпосты, через которые проезжали, потом бросил. Механизм проезда был простой, а потому работал исправно, как проверенный наган. Впереди в километре двигался БТР, который предупреждал охрану о конвое, и та освобождала проезд, сгоняя встречный транспорт на обочину. «Мчим, как литерный поезд, может погудеть?» — хмыкнул Чупа-чуп, сменивший майора за рулем бронеавтомобиля, минуя очередной пост. Марш изматывал изрядно, и Кайда не стал отвечать, лишь сердито зыркнул из-под козырька кепи. «Понял, командир. Шутка юмора. Проехали!» Морозов продолжил мурлыкать знакомую мелодию. «Чего такое бубнишь? Никак не пойму». «Госпожа Удача, песенка Верещагина, белое солнце пустыни. Не узнали?» «В твоем исполнении, увы. Автор песни Акуджава в курсе?» Александр полез в рюкзак, лежавший у ног. «А то Булат Шалвович, из наших, воевал на Закавказском фронте». «Командир, морпехи вызывают!» — подал голос с заднего сиденья Шопен. «Переведи на трубу». Майор вернул термос назад в рюкзак и снял трубку радиотелефона. «Три двойки на связи». «Здесь 03-й, докладываю. Через 45 км точка рандеву». Хрипловатый голос старшего конвоя раздался в динамике. «Принято. По прибытию обеспечить охрану периметра. На хозяев не надейся, капитан». Кайда поднял глаза вверх. Вечерело. Набегавшись за день, солнце спешило за горизонт. Постройки террасы заполняли весь склон холма. Деревня по местным масштабам была не маленькая. Боевиков выбили отсюда сутки назад, и селяне еще не успели вернуться, сбежав 3 месяца назад, едва узнали о приходе боевиков. Идеальное место для концентрации перед штурмом. На вершине, с которой открывался вид на широкую долину, закрепилась сирийская пехота. Само плато лежало бесхозным. Боевики отошли, закрепившись на высотах, держа под огневым контролем всю округу до самой Пальмиры. «Товарищ полковник, марш совершен без происшествий. Потерь среди личного состава и техники нет. Изделия выгружены и проверены. К испытаниям готовы, замаскированы. Охрану ближней зоны осуществляет подразделение морской пехоты. Дальние подступы держит батальон сирийской арабской армии. Внутри контролирует наша группа». Кайда стоял в полутора метрах от Чубарова. «Товарищ полковник, командир взвода разведывательно-десантного батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты старший лейтенант Смоляк». Сухощавый офицер в пустынном камуфляже вытянулся рядом с майором. «Вольно, товарищи офицеры. За марш спасибо, но это потом. Через 10 минут у сирийцев в штабе будет совещание». Полковник устало улыбнулся, протягивая руку. «А пока небольшая вводная». Чубаров махнул рукой, подзывая приехавших с ним двух офицеров, капитана и старшего лейтенанта. «Капитан Ахметов, старший лейтенант Прохоренков», подошедшие офицеры, козырнув, представились. «Майор Кайда», отдал честь Александр. «Старший лейтенант Смоляк», вскинул ладонь к виску морпех. «Прохоренков – авиационный наводчик, Ахметов – командир гаубичной батареи. Козырный туз в твоем рукаве, майор!» Хитровато прищурился полковник. Кайда внимательно всмотрелся в лица офицеров. «Будем вместе воевать!» «Будем!» – застенчиво улыбнулся Прохоренков. «Вот и определились. Теперь к делу. По нашим расчетам, в районе Пальмиры действует группировка боевиков численностью не менее 2000. 2 десятка танков и бронемашин, ствольная артиллерия, минометы в большом количестве. Джихад, мобили, пикапы, все как полагается. Много наемников, в основном Ближний Восток. Дисциплина и мотивация в наличии, выбить будет непросто. Насыщенность ПЗРК и ПТРК высокая». Заместитель деда поискал глазами, где бы присесть. Догадавшись, Кайда кивнул в сторону полуразрушенного дома из дикого камня. «Товарищ полковник, там беседка есть небольшая, может туда?» Чубаров усмехнулся. «Мысли читаешь, разведчик. Веди». «Жизнь заставит, шаманю помаленьку», — развел руками майор. В беседке с трех сторон, увитой виноградом, офицеры разместились на скамьях из грубо обработанного дерева, что стояли по периметру. Полковник повертел головой. «Уютно. Сейчас бы мангал с шашлычком, бурдюк вина, а?» «Эх, не живется некоторым спокойно. Ладно, вернемся к нашим баранам. Завтра при штурме впервые применим боевые роботы Уран-9 и Уран-6. Пойдут во втором эшелоне. Задача не дать басмачам использовать против уранов противотанковые ракеты, поэтому кроме огневого удара решено использовать оперативное наведение артиллерии и авиации, говоря по-современному онлайн. Насколько я знаю, старший лейтенант Прохоренков имеет богатый опыт решения таких задач, да?» Чубаров повернул голову к корректировщику. «Приходилось, товарищ полковник». Старший лейтенант застенчиво шмыгнул носом. «Разрешите?» Кайда, о чем-то размышлявший до этого момента, поднял глаза на полковника. «Старшему лейтенанту потребуется выдвигаться к переднему краю, так?» «Так». «Надо прикрытие. Снайпер и пулеметчик будет от нашей группы. Стрелок возьмет дальнобойный корт, отработает по операторам ПТРК. Только двух бойцов маловато, но больше дать не могу». «Товарищ полковник», — встрепенулся морпех, — «у меня во взводе есть снайпер, готов выделить, только вооружение штатное, СВД, посерьезнее бы». «Решим. СВК-М, корт-М пойдет?» «Вот и сговорились. Детали утрясем после». Александр перевел взгляд на полковника. Тот кивнул в знак согласия. Чубаров окинул взглядом стоявших шеренгой офицеров. Познакомились? Тогда к делу. Завтра в 3:30 начинаем штурм стратегически важных высот 800 и 853 юго-восточнее Пальмиры. Наша задача, используя наступление подразделений сирийской арабской армии, провести испытания новых образцов вооружения. Перед нами дислоцирована бригада господина полковника Хабиби. Атаку его бойцов и будем поддерживать. Прошу, товарищи офицеры, к карте. Покажу, какие действия запланированы всеми подразделениями наших войск под Пальмирой и моей бригадой в частности. Сириец говорил на неплохом русском. Тишину наступающего рассвета порвал резкий свист и грохот. Миг, и на затаившихся в утренней дымке высотам взлетели фонтаны разрывов, словно сотни гейзеров вырвались из недр разом. «Нехило. Первый раз вижу, как работает солнцепек». Глаза Чупа-Чупса восхищенно блестели, и, нырнув головой в открытый люк тигра, он крикнул. «Слышь, Маркони, оторвись на секунду от своих патефонов!» «Отвали, сладкоежка, не до тебя!» Пальцы Шопена бегали по клавиатуре мобильного компьютера. «Не мешай человеку, картинку с двух беспилотников на один экран выводит. После тяжелых огнеметов по обратным скатам ударят торнадо, а это ракеты 300 миллиметров. Бармалеям мало не покажется». Кайда с водительского места в бинокль наблюдал, как черный шквал жирает каменистые холмы. «Фиж, фиж, фиж!» Заныло в небесах, и серые трассы ракет пронеслись над головами и растаяли вдали. «Вот и мы начинаем. Змей Горыныч отработает, сразу бронетехника сирийцев двинет». Майор поправил наушники, щелкнул тангета рации. «Заслон 1, заслон 2, заслон 3. Здесь рассвет. Готовность 0. Как слышите?» «Заслон 1 на связи. Заслон 2 слышу отлично. Заслон 3 готов. Жду команды». С легким хрипом ожил внешний динамик автомобильной рации.